Отсюда проистекают его принципы, его защита многих, его требование соблюдать пользу общественную, так, чтобы народ, многие тысячи, не страдали от немногих нобелей. Он